чулан меня положить или на чердак закиньте? — горячил щека. — Власть из город наедет. Где обитель оскорбленного Ивана Щакина? — Под крыльцом, — отзовусь я, — за место шарика и жучки лаю на разные басы. Вася не утерпел, рассмеялся. — Ты смеяться, — загремел старик, — ты посольство править послан или зубы скалить? Рассердился и Вася. — Что вы на меня разъехались, Иван Акимович? Если я посол, вам должно меня выслушать. Я хозяин мироед не слушался, а теперь не то время. И вот вам мой последний сказ. Еще недельку потерплю, а в воскресенье приеду с этим вот березовым колом. Добром Федотка со двора не выплывет, палкой выгоню. Ехал Вася домой, думал грустную думу. Сам себя наш мастер хочет обесславить. А я ничего не скажу в артели. Будет, что будет. Неделя — долгий срок. Вдруг да обойдется стариковское сердце. В деревне Вася сказал. Иван Акимович выздоровел. Посылает всем по низкому поклону. В воскресенье сам приедет. Артельные развеселились. У Федота стало бойко сживать нога. Дом и так содержался в порядке. Но к приезду художника прибрались, будто к празднику. Ребята, ученики готовили встречу. Воскресеньем, с раннего утра, Вася караулил пароход, стоя на высоком берегу, с беспокойством ждал, скоро ли покажется дымок. Раньше Васе пароход увидели ребята с криком «Едет! Едет дядюшка Иван!» Побежали к пристани. За ними поспевал Федот. Иван Щека стоял у самого борта. В руках держал березовую палку. Одинокая фигура старика казалась мрачной. «Наделал я делов», — подумал Вася, медленно спускаясь вниз к реке. Сидя у моря, Щека ждал, что к нему приедут на неделе с докладом, с приглашением. Подошло воскресенье. Никто не явился. Увязав пожитки, ухватив березовый боток, старик сел на пароход. Всю дорогу сам себя горячил, стукал палкой в палубу. «Ладно, приятели, я вам не нужен, так вы мне не нужны. Вот я вас всех уже!» Показалась гусиная гора и пристань. Щека девиц. «Кого ж народ встречает? Федот в красной шелковой рубахе». Девиц с букетом, парнишка с разрисованным листом, ребят в два ряда. Не начальник какой в каюте едет, Федот шапкой машет. Все кому-то радуются, на меня глядят. Пароход бросил причалы. Артельные ребята не стерпели и нарушили ряды, бегут к Ивану, да кричат: «Дядюшка, Иван Акимыч с приездом!» Палка выпал из рук Ивана, гремя покатился по палубе. Девочка сует Ивану букет. Мальчик звонким голосом читает по листу. «Мы, ученики гусиновской артели, приветствуем нашего художника!» Иван сгреб в охапку за раз пятерых ребятишек и спрятал лицо в их головенках, чтобы не видно было его слез. Потом крепко обнялись с Федотом. Было над чем радоваться Васе. Приметив его, Щека сказал: «Васенька, пройдем-ка в каюту, сундучок пособишь снять». В пустой каюте Иван спросил: «Вася, ты им ничего не говорил? Они ничего не знают?» «Ничего не говорил, Иван Акимович, они ничего не знают».